Глава 26. Хан Минси. «Да кем ты себя возомнила?» — возмущенно выговаривала Чхвей-Мигён. «Ты вообще всего лишь Хубэ и никакая не помощница!» Примечание. Хубэ. Младший, не обязательно по возрасту, по званию, должности, по положению, сослуживец или учащийся младших классов, курсов, юниор, помощник. «Работаешь в издательстве без году неделя. Мало тебе писателя Кима, так еще и директора Ли окрутила. Не будь тебя, это про нас бы сейчас писали, что мы издаем неизвестную книгу Чарыма». Минси поморщилась. Похоже, каждый из коллег поставил себе целью высказать все, что думает по поводу этих новостных статей на порталах в интернете. Воздерживался от выражения своего осуждения разве что редактор О, но и он время от времени вздыхал с огорченным и разочарованным видом. Единственным, кто по-дружески поддержал и встал на ее сторону, оказался Сон Сухён. Она была очень благодарна за эту поддержку и теплоту во взгляде и голосе, когда он к ней обращался. Но как продолжать работать с остальными, не понимала. Неужели придется уволиться из Happy Books? Снова ходить по собеседованиям, искать свое место? Хотя если издательство закроют, без работы останутся все сотрудники. Похоже, что те, кто руководил книгами Халю, решили все-таки обойтись без экспертизы. Представители издательства поверили племяннику писателя Ча на слово и подписали контракт. Судя по тому, что было написано во всемирной сети, работа над книгой и ее продвижением уже активно велась, так что вскоре она должна появиться на прилавках книжных магазинов. «И как же тебе не стыдно после того, как подставила все издательство?» — выпалила Мигён. «Да будь я на твоем месте, и слова не посмеяла бы сказать против! Жаль, директор Ли не меня взял с собой смотреть рукопись, а тебя, бестолковую!» Она набрала в рот воздуха, явно готовясь сказать что-то еще не менее оскорбительное. Но тут послышался спокойный, но при этом угрожающий голос. «Прекратить немедленно!» «Директор Ли!» — ошеломленно пробормотала Чхвей-Мигён, увидев, кто вмешался в ее монолог. «Вы что, вы здесь? Простите, я...» «Вот именно!» — холодно проговорил Ли Джунхо. «Но прощения тебе нужно просить не у меня, а у Хан Минси. И, к слову, я бы не взял смотреть рукопись никого другого, кроме нее». Мигён побледнела и, кажется, была близка к тому, чтобы упасть в обморок. Она открывала и закрывала рот, подобно рыбе, но больше так и не смогла ничего сказать. У самой Минси от появления директора тоже дар речи пропал. «Редактор О, Ли Джунхо», повернулся к появившемуся в дверях кабинета О Гихуну. «Соберите, пожалуйста, сотрудников вашего и других отделов в конференц-зале. Я хочу им всем кое-что сказать, прямо сейчас». Мигом определив, что начальник злится, редактор О принялся за дело. Когда директор Ли вышел из кабинета, Хан Минси опустилась на стул и схватилась за голову. Нет, ей, конечно же, очень приятно, что он вот так пришел лично и, словно рыцарь в сверкающих доспехах, встал на ее защиту. Но теперь по издательству расползется еще больше слухов. А, впрочем, вряд ли положение может стать хуже. Если бы коллеги не прознали, какова была ее роль в этой истории с рукописью... Минси потянулась к телефону, ощущая, что ей срочно требуется поддержка подруг. В общем чате она задала вопрос, смогут ли они увидеться с ней сегодня. Предложила собраться в привычном месте и решила, что расскажет им, из-за чего от нее отвернулись коллеги. Через некоторое время, когда все собрались в конференц-зале, Ли Джунхо встал во главе стола и взял слово. По поводу некрасивой ситуации, которая сложилась вокруг неизвестной рукописи Чарыма, я сам принял решение не издавать ее в Happy Books, поскольку племянник писателя не внушал мне доверия. К тому же он отказался от проведения полной экспертизы, что вызывало подозрения. Мнение Хан Минси, которая в университете писала работу по творчеству писателя Ча, также сыграла свою роль. То, что руководители издательства книги Халю взяли рукопись в работу без проверки, означает, что они сделали это на свой страх и риск. Он сделал паузу, и его внимательный взгляд скользнул по лицам сотрудников. «И еще кое-что», — строго добавил директор Ли. «Я настоятельно требую, чтобы вы прекратили осуждать Хан Минси в лицо и за спиной. Она не сделала ничего плохого и не меньше всех остальных переживает за издательство. А может и больше. Если я узнаю, что кто-то нарушил мое распоряжение, этот работник будет оштрафован лишением ежемесячной премии». По залу прокатился ропот, но открыто выступить против директора никто не решился. Минси почувствовала на себе взгляды присутствующих и, взяв себя в руки, гордо расправила плечи. Ли Джунхо прав. Ей совершенно нечего стыдиться. И терпеть подобное тоже хватит. То, что она младший сотрудник, не означает, будто коллеги имеют право высказывать ей всякие гадости. Хотя, пожалуй, большинство из них делает это из зависти. Чхве Мигён этого мотива даже и скрывать не стала. Она бы с удовольствием поехала в Муджин с директором вместо Хан Минси. «А теперь возвращайтесь к работе. Спасибо за внимание», — завершил импровизированное собрание Ли Джунхо. Конференц-зал он покинул первым и, проходя мимо стула, на котором сидела Минси, вдруг подмигнул ей. Смутившись, она опустила взгляд, не решаясь ответить ему тем же. В груди стало горячо. Похоже, ничего с этим не поделаешь. Как бы ни пыталась скрывать свои чувства к этому мужчине, они так и норовили прорваться наружу. Месяц спустя. Ли Джунхо. «Да, профессор Намгун, спасибо, что нашли время для того, о чем мы с вами говорили. Буду очень благодарен за содействие», — произнес Джунхо в телефонную трубку, обращаясь к одному из самых крупных и авторитетных в стране специалистов по творчеству писателя Чарыма. К одному из тех, с кем он все же решил связаться, зная Кан Тэука, который ни за что этого не сделает, одержимый жаждой скорой прибыли. Нет, Ли Джунхо пошел на такой шаг вовсе не ради двоюродного брата. Он сам хотел узнать, действительно ли рукопись, которую продемонстрировал им с Хан Минси племянник писателя, всего лишь подделка. Хотел знать, права ли была Минси, когда твердо заявила, что Чарым эту книгу не писал. Кан Тэук подсуетился, запустив предпечатную подготовку одновременно с рекламной кампанией. Вся страна с нетерпением ожидала выхода неизвестного романа писателя Ча, и вот сегодня он поступил в продажу. Джунхо и сам купил книгу. Прямо сейчас она лежала перед ним на столе в его кабинете. Также он позаботился о том, чтобы по одному экземпляру было отправлено из книжного магазина профессору Намгуну и другим экспертам, которые пообещали непременно прочитать и вынести свой вердикт. Они и сами были весьма заинтересованы и несколько обижены на Тэука, который даже не подумал их привлечь на стадии рассмотрения рукописи. А все почему? Потому что поспешил и пожалел денег, подписал контракт с Квоном, но даже после этого не стал организовывать экспертизу. Вот уж правильно говорят, что реку запрудишь, а жадного не напоишь. Ли Джунхо и сам не был транжирой, но эта история уже месяц не давала ему покоя, так что он решил привлечь экспертов, заплатить им из собственного кармана, поскольку действовал в частном порядке, не от имени издательства, и выяснить их мнение. Разумеется, кузену об этом говорить не стал. Да и никому другому тоже, даже Хан Минси. С ней Джунхо и вовсе старался за это время пореже пересекаться, чтобы не давать сотрудникам Happy Books новые поводы для сплетен. Впрочем, она и сама, похоже, его избегала, при этом продолжала каждый рабочий день ходить к писателю Киму, книга которого близилась к завершению. Директор твердо решил, что больше не будет читать ее переписку, и даже сообщение с паролем удалил, чтобы не было соблазна. Поступок этот дался ему непросто. Когда случайно пересекался с Минси в коридорах издательства, ему каждый раз приходилось брать себя в руки, чтобы не предложить ей задержаться после работы и пойти куда-нибудь вдвоем. Иногда казалось, что она чувствует то же самое. Он читал это во взгляде, за которым прятались несказанные слова, в нервных движениях тонких рук, в голосе, которым Минси его приветствовала. Джунхо твердо знал, что она тоже все помнит. Все, что между ними было и могло быть, если бы они оба оказались чуть посмелее, отбросили все сомнения и предрассудки и сделали еще несколько шагов навстречу друг другу. Он следил за настроениями в коллективе и знал, что коллеги отстали от Хан Минси, вняв его словам на том импровизированном собрании. Больше никто ее не задевал. Да и редактор О часто хвалил девушку, говоря, что работает она с полной самоотдачей, нередко задерживается, а иногда даже приезжает в офис в выходные дни. Видимо, Минси, как и сам Ли Джунхо, предпочла уйти с головой в работу. Шел ноябрь. Похолодало. Улицы Сеула, городские здания внутри и снаружи украсили к Рождеству. Этот праздник считался самым романтичным временем. Временем, которое нужно проводить с любимыми людьми. Джунхо решил, что поедет навестить бабушку Пом. Да, она не была христианкой, но небольшую искусственную елку все-таки наряжала. Еще когда племянники были маленькими, начала делать так, чтобы их порадовать. А затем настала очередь внучатых племянников. С годами бабушка просто привыкла, что каждый декабрь в ее доме появляется украшенное всевозможными игрушками, шарами и огоньками деревце. Год подходил к концу, и совет директоров вскоре должен был вынести решение. Уже примерно неделю спустя, как он отправил экспертам книгу, изданную под именем Чарыма, Ли Джунхо получил ответы. Все, с кем он проконсультировался, уверенно отвечали, что стилизация в целом неплохая, да и сюжет такой вполне мог придумать писатель Ча, которого они уважительно называли Солнценимом. Однако автор определенно кто-то другой. Примечание. Солнценим — вежливое обращение к преподавателю, наставнику или к незнакомому человеку. Больше всего возмущался профессор Намгун, преподававший в Сеульском университете. Он заявил, что не потерпит, дабы имя одного из лучших корейских писателей оставалось на книге, которую создал какой-то имитатор. Колесо закрутилось. Когда профессор сделал заявление, Теуку ничего не оставалось, кроме как припереть Квона к стенке. Тот в итоге признался, что рукопись создала его супруга, которая использовала найденные в доме в Муджине наброски ненаписанной книги, сделанные Чарымом при жизни, и напечатала ее на старой машинке писателя. Ее они заправили свежими чернилами. Желая нажиться на славе покойного дяди, Квон Ючон самолично придумал эту махинацию. Отказ директора издательства книги «Халю» от экспертизы оказался ему на руку. Он получил деньги, роман вышел в свет, и никто из этих двоих не ожидал того, что произойдет дальше. Разразился громкий скандал. Книгу сняли с продажи. Квона обвинили в мошенничестве. Книжные блогеры возмущались обманом и писали, что станут бойкотировать книги «Халю». Сотрудники Happy Books принесли свои извинения Хан Минси, которая, как оказалось, спасла их от такой ситуации. А на состоявшемся в декабре заседании Совета директоров корпорации Moon Group вынесли окончательный и не подлежащий пересмотру вердикт о закрытии издательства книги «Халю».